Глава 5. Урок истории. Умершие от разного рода болезней. Тело чахлое, кожа бледно-желтая, рот и глаза закрыты. Живот впалый, глаза желтые, ладони слегка сжаты. Волосы поредевшие, на теле следы от иглоукалывания и прижиганий. Если нет других причин, то это смерть от болезни. Сун Ци. Записи о смытии обид. Свиток 4. Смерти от болезни. «Чего вы боитесь? Мы ведь не нарушали закон?» — устало спросил Хуан Цзинфэн и сел на ступеньку, вытянув длинные ноги. Они остановились на лестнице на третьем этаже старой шестиэтажки. Дома, как и люди, достигнув преклонного возраста, начинают источать неприятный запах, будто много раз использованные половые тряпки. Достаточно задержаться на секунду, и тут же чувствуешь запах плесени, поэтому Хуан Цзинфэну так не терпелось уйти отсюда. Он правда не понимал, почему Дуань Шибэй окольными путями приволок его в эти богом забытые трущобы, и теперь они должны прятаться в подъезде, не смея выйти. Дуань Шибэй с мрачным видом стоял у окна и очень осторожно и внимательно следил за тем, что происходит снаружи. Этим утром, ровно в 8:30, ни минуты позже, ни секунды раньше, Хуан Цзинфэн пришел к ближайшей станции метро. Когда он оглядывался по сторонам, кто-то хлопнул его по плечу. Он обернулся и увидел стоящего позади себя Дуань Шибэя, одетого в черное пальто. Затем они отошли под навес, располагавшийся неподалеку у стоянки для велосипедов. «Даже и не думал, что ты справишься с моим заданием». Под усами Дуань Шибэя промелькнула улыбка. «Вы сказали, место не сильно отличается от покойницкой, только все мертвецы там стоят. Я пораскинул мозгами и решил, что метро подходит больше всего», — пояснил Хуан Цзинфэн. «Эти движущиеся один за одним гробы. У народа внутри лиц точь-в-точь, как у покойников». Дуань Шибэй покивал. «Сегодня приступим. Тебе не нужно почитать меня как учителя. Я тоже не буду проводить с тобой никаких теоретических занятий. Лучшие знания, полученные на практике, в боевой обстановке. Поэтому пойдем потолкаемся в метро в час пик. Я рассчитываю, что в вагоне ты сможешь сказать мне, кому из людей вокруг осталось жить меньше всех, и каким образом этот человек умрет. «Это...» — опешил от неожиданности Хуан Цзинфэн. «Даже чтобы в ухе поковырять, нужна специальная лопатка. А вы меня никаким приемом не научили. Как это делается, не рассказали. И как, по-вашему, я должен определить время смерти другого человека, да еще и точно?» Дуань Шибэй пристально уставился на него и произнес: «Иначе я тебе не поверю». «Что?» «Я уже объяснял тебе. Самое главное в деле мастера смерти — талант. Утром в прошлую пятницу ты действительно продемонстрировал мне удивительные способности и проницательность. Но откуда мне знать, единичный ли это эпизод? Или у тебя действительно дар к нашему ремеслу? Всякий учитель в Поднебесной рассчитывает на выгодные инвестиции своих знаний. Поэтому я намерен еще раз испытать тебя, взглянуть, правда ли ты такой способный». «Как хотите», — равнодушно пожал плечами Хуан Цзинфэн. Когда они спустились в метро, Хуан Цзинфэн заметил, что Дуань Шибэй через каждые несколько шагов внезапно низко опускал голову и прятал лицо. А потом, непонятно почему, снова поднимал ее и с прежним видом искоса поглядывал на людей вокруг. После того, как Хуан Цзинфэн предсказал смерть младенца, поезд прибыл на станцию, и едва открылись двери, Дуань Шибэй схватил Хуан Цзинфэна за рукав и, волоча его за собой, бегом понесся к выходу. Теперь они сидели в подъезде и чего-то ждали. До сих пор Хуан Цзинфэн не получил никаких объяснений, почему Дуань Шибэй так спешил спрятаться. Он уже несколько раз задавал мастеру этот вопрос, но тот не проронил ни звука. Только по прошествии долгого времени Дуань Шибэй нарушил тишину, сказав: «Мы действительно не нарушали закон. Но с давних времен и до сегодняшнего дня так повелось, что мастера смерти стремятся держаться подальше от полиции». «А нас преследует полиция?» — удивился Хуан Цзинфэн, поднялся, подошел к окну и тоже стал смотреть на улицу. В густой растительности он заметил только нескольких клюющих крошки птиц, больше снаружи не было ни души. Он отвернулся и заметил, что Дуань Шибэй пристально разглядывает его. Молодой человек невольно отступил на полшага назад. «А что вы собираетесь делать?» «Иногда я немного завидую тебе», — произнес Дуань Шибэй. «Я говорил, что в ремесле мастера смерти важен талант, но я никогда прежде не встречал такого одаренного человека. Ты говоришь, что кто-то умрет, и он умирает минуты в минуту. Я поражен. Как ты понял, что тому ребенку конец?» Хуан Цзинфэн секунду помедлил, а потом пояснил: «Он орал так громко, что мне самому хотелось его убить, что уж говорить о раздраженных людях в вагоне». «В уличных драках очень часто кричат: „Я убью тебя“. Но редко кого-то правда убивают», — покачал головой Дуань Шибэй. «Тот мотив, который ты назвал, я не приму». «А кто вы по профессии?» — вдруг сменил тему Хуан Цзинфэн. Дуань Шибэй явно не ожидал такого поворота и не понял, какое отношение его занятие имеет к тому, что он только что сказал. «Я фрилансер. А в чем дело?» «Просто мы с вами принадлежим к разным слоям общества», — холодно произнес Хуан Цзинфэн. «Иначе вы поняли бы, что для таких, как я, убить человека — простое, обычное и даже плевое дело». В подъезде повисла мертвая тишина. Два человека стояли, молча уставившись друг на друга, будто впервые встретились. Где-то раздался скрип, а потом хлопнула дверь. Возможно, какая-то старушка услышала, что в подъезде кто-то есть. Выглянула из квартиры, чтобы разузнать, в чем дело, но поняла, что лучше не связываться, и поспешно вернулась в квартиру. От резкого звука Дуань Шибэй будто очнулся и понял, что дольше здесь лучше не оставаться, и, увлекая за собой Хуан Цзинфэна, быстро пошел вниз по лестнице. «Практическое занятие окончено. Теперь время урока истории. Нужно сменить аудиторию». «По вам видно, что вы еще не определились с подходящим местом. Я живу поблизости, почему бы не заглянуть ко мне ненадолго?» Дуань Шибэй кивнул. Они вошли в обшарпанное здание, со стен которого сыпалась штукатурка. В углу справа от лифта была железная решетка. Толкнув ее, мужчины спустились вниз по лестнице и очутились в длинном и темном, как склеп, коридоре. В кромешной тьме они дошли до двери, выкрашенной черной краской. Раздраженно отпихнув в сторону стоявшего на дороге сопливого ребенка, Хуан Цзинфэн достал ключ и отпер ее. В самый разгар дня в комнате было темно и мрачно, почти как в подъезде, поэтому пришлось зажечь свет. Лампа долго жужжала и тряслась, потом, наконец, со щелчком разгорелась в полную силу. Дуань Шибэй огляделся. Дощатая кровать, умывальник, куча книг на железной полке. Телевизор, на котором даже невозможно было разглядеть марку производителя. Наверное, из-за того, что сюда круглый год не заглядывало солнце, стены покрылись легким налетом зеленой плесени. «Ну как? Правда, это место ничем не отличается от морга», — обвел рукой пространство Хуан Цзинфэн. Дуань Шибэй подошел к книжной полке и порылся в стоящих на ней томиках. «Коварная нечисть», «Хроники расхитителей гробниц», прочая ерунда. Но среди всех книг самым потрепанным был сборник повестей Эдгара Аллана По, вышедший в издательстве «Народная литература». Дуань Шибэй помахал книгой Хуан Цзинфэну и с удивлением спросил: «А это ты почему читаешь?» Хуан Цзинфэн, в этот момент наливавший воду в стакан, поднял голову. «А что, нельзя?» Дуань Шибэй не сразу нашел нужные слова. Хотя книги Эдгара По изобиловали ужасными сценами и таинственными недомолвками, они все-таки считались классическими литературными произведениями. Для того, чтобы оценить их, нужно обладать определенным уровнем образованности и эстетического чувства. Это ведь не современные популярные романы, удовлетворяющие вкусы массового читателя. Он долго раздумывал и, наконец, произнес: «У Эдгара По очень длинные фразы, сложные слова. Он пишет довольно нудно и многословно. Я полагал, тебе бы не понравилось читать подобное». «Правда?» — Хуан Цзинфэн протянул ему стакан воды. «А мне вроде нормально. Что касается описания смерти, тут По нет равных». «Это действительно так». Дуань Шибэй взял стакан, отпил глоток, опустился на стул. «Ладно, начнем занятие. Тема сегодняшнего урока — история профессии мастеров смерти». «А мы не можем сразу начать с чего-нибудь полезного?» Хуан Цзинфэн с размаху шлепнулся на кровать. «Больше всего я боюсь, что мы опять начнем со времен Цинь Ши Хуанди». «Нет, в этот раз начнем с династии Джоу», — усмехнулся Дуань Шибэй. «В прошлый раз я упоминал, что мастера смерти — самая древняя и самая тайная профессия. В диалоге Желтого императора и его придворного врача Цибо, записанный в каноне о внутреннем, представляет собой основу знаний нашего ремесла. Но в действительности предшественниками мастеров смерти были не медики, а астрологи, чиновники при императорском дворе, в обязанности которых входило отслеживать расположение звезд. Они составляли так называемый «приказ по астрономии и календарю». В древности считали, что Солнце, Луна и звезды, их пути и расположение на небе неразрывно связаны с судьбами людей, поэтому, наблюдая за небесными телами, можно предсказывать счастливые события и бедствия. В книге «Ритуалы Джоу» говорится, что придворный астролог Бо Чжанши записывал положение небесных тел и одновременно наблюдал, как меняется поднебесное. Конечно, этот Бао Чжанши находился на службе у Джоуского Вана. Титул правителей государства княжеств Китая, Кореи, Монголии в древности и средние века. Во времена весен и осени, и в период сражающихся царств, астрология продолжала развиваться, и уже к эпохе правления обеих династий Хань предсказания смерти императоров, князей, генералов и министров по расположению светил стало вполне обычным делом. Во второй год правления императора Хань Хуэйди астрологи доложили: на северо-востоке треснуло небо, ширина больше 10 джанов, длина больше 20 джанов. Мера длины равная 3,33 метра. Вскоре произошел государственный переворот генерала Чжоу Бо, в ходе которого был истреблен весь клан Люй. И еще пример. В третий год правления Хань Цзиди астрологи доложили: на небосводе на севере появилась красная человеческая фигура ростом больше 10 джанов, а вскоре вслед за этим произошло восстание 7 уделов. Увидев отсутствующий взгляд Хуан Цинфэна, Дуань Шибэй уточнил: «Ты ведь наверняка знаешь о восстании 7 уделов». «Я забыл», — немного смутился Хуан Цзинфэн. «Но про императора Хань Уди ты же слышал? Хань Цзинди был его отцом. У Цзинди было 7 дядьёв и 2 родных братьев, которые подняли мятеж. Впоследствии мятеж был подавлен. Это событие и называют восстание 7 уделов. Дуань Шибэй продолжил. «Для астрологов важнее всего наблюдать за двумя светилами. Одним из них был Юпитер. Его приближение и удаление рассматривали как предвестие несчастных и счастливых событий. Другим — Солнце. Каждый император каждой династии считался обладателем небесного мандата направления и сыном неба, поэтому солнечное затмение всегда считалось недобрым знаком. Кроме этого, возможно, ты уже слышал, что на небосводе каждый из звезд соответствует человеку на Земле. И чем более важному человеку грозит опасность, тем явственнее об этом сигнализируют небесные знамения. Например, когда тяжело заболел генерал Хо Цюйбин, астрологи доложили Хань Уди, что огромный метеор упал на город Чаньань, и так император узнал, что с его любимым военачальником произошло несчастье. Перед смертью Джуге Ляна на небе появилась красная звезда с острыми лучами, пришедшая с северо-востока, что тоже было своего рода знамением. Однако, во-первых, предсказаниям астрологов того времени сильно недоставало точности. Во-вторых, эти знания использовались только узким кругом людей, императором и его приближенными, а доступ к ним для простых людей был закрыт. Поэтому, когда в последние годы правления династии Хань появился великий мудрец, раздвинувший границы этой дисциплины, стало возможным постепенное формирование новой сферы знаний — искусство смерти. Этим мудрецом был прославленный Хуа То. Дуань Шибэй сделал глоток воды, затем поинтересовался. «Ты, должно быть, изучал рассказ о том, как Бянь Цюэ лечил Цай Хуаньгуна. Легендарный целитель эпохи воюющих царств Бянь Цюэ, когда узнал, что Цай Хуаньгун смертельно болен и скрывает свою болезнь, тут же бежал в царство Цинь, потому что понял, что Цай Хуаньгуну осталось жить совсем недолго. И правда, прошло 5 дней, и он испустил дух». Ни в коем случае не стоит недооценивать эти исторические заметки. Возможно, это первый задокументированный случай, когда врач выступает в качестве мастера смерти. Начиная с Бянь Цюэ, врачи начинают брать на себя и обязанности мастеров. Раньше жили проще, проще относились к вопросам жизни и смерти. Когда кто-то заболевал, приглашали врача. Если врач находил, что болезнь слишком серьезна и медицина не может помочь, он должен был сообщить родственникам как можно более точную дату ухода пациента, чтобы они имели возможность подготовиться к похоронам, а больной смог спокойно завершить все земные дела и пройти через необходимые ритуалы. В точности таких предсказаний во всей Поднебесной не было равных Хуа То. «Правда?» — с легким недоверием встрял Хуан Цзиньфэн. «Говорят, он очень круто лечил людей. Ни разу не слышал, чтобы он предсказывал смерть». «Говорят? Кто это говорит? Наверное, в телесериалах, где люди, одетые в древние платья, мелют вздор. Или те шарлатаны, которые прикрываются великими предками, рекламируя поддельные средства китайской медицины?» — с презрением спросил Дуань Шибэй. «Сведения о Хуа То есть в записях о трех царствах, в разделе о лекарском искусстве. Всего описано 16 случаев. Из них 6 характеризуют его именно как мастера смерти, а не целителя. Об этом ты слышал?» Хуан Цзиньфэн помотал головой. «Об этом не слышал. Думаю, об этом мало кто говорит». Дуань Шибэй услышал в его словах некоторое сомнение, резко поднялся и начал цитировать наизусть. «За ним мог мелкий чиновник. Руки и ноги стали беспокойны, рот сухой, уши не слышат, моча не выходит. Хуа То сказал: «Подайте ему есть горячего. Если выступит пот, то поправится. Если нет, умрет через 3 дня». Подали больному горячей пищи. Пот не выступил. Хуато молвил: «Внутренняя ци в нем иссякла, еще немного и прекратится». Так и произошло. Через 3 дня чиновник скончался. Затем Дуань Шибэй процитировал следующий текст. «Помощник областного начальника Сюй И долго болел. Послали за Хуато, чтобы он осмотрел его. Сюй И рассказал: «Вчера уездный врач Лю лечил мне иглоукалыванием желудок, но после этого не дает мне покоя кашель. От кашля не могу спать». Хуато молвил: «Игла не дошла до желудка, попала в печень. Если в следующие дни будете есть все меньше, то через 5 дней вас уже не спасти». Так и произошло. А Хуато опять своим прогнозом попал в точку. Дуань Шибэй продолжил: «Поскольку чиновник Дунь Цзысянь еще не совсем оправился от болезни, Хуато пришел послушать его пульс и сказал: «Вы еще очень слабы. Пока не восстановитесь, не перетруждайтесь. Если возляжете с женой, то умрете. При смерти язык явится на несколько цуней». Жена чиновника прознала, что болезнь отступила, приехала из провинции навестить мужа. Осталась на ночь, и они вступили в связь. Все произошло, как предсказал Хуато. В 3 дня чиновник заболел и испустил дух, язык его был высунут на несколько цуней. Хуан Цзинфэн живо вспомнил тела повесившихся, которые привозили в морг. У всех высунуты длинные-длинные языки, и внутри у него невольно похолодело. Он пробормотал: «Этот Хуато, вот ведь любил накаркать. Похоже, его врачебные навыки были так себе. Стольких пациентов он не смог спасти, только сообщал, когда они умрут». «Врач может исцелить болезнь, но не спасти жизнь. Что такое жизнь? Это фатум. Все предопределено. И если час пробил, то даже святому не под силу разрушить мост между миром живых и миром мертвых», — возразил Дуань Шибэй, вновь опускаясь на стул. «О других случаях я не буду рассказывать. Подытожим. Хуато — первый в истории выдающийся мастер смерти. До того, как его обезглавил Цао Цао, он передал тюремщику книгу «Лекарское искусство», где изложил весь свой опыт, и просил передать труд ученикам, но тюремщик струсил, побоялся, что внутри найдется что-то запрещенное, и сжег труд. Очень жаль, что книга пропала. Думаю, в ней он, помимо вопросов медицины, касался и секретов мастерства смерти. У него было несколько учеников — Фань А, Упу, Ли Дан, но они учились у него медицине, а в искусстве смерти не были сильны. В результате очень долгое время, почти несколько столетий, не появлялось ни одного выдающегося мастера смерти». Дуань Шибэй тяжело вздохнул и продолжил. «Только в первые годы правления династии Тан ситуация переменилась. Тогда астрология достигла вершин своего развития. На исторической арене появились 2 выдающихся человека. Они вместе написали блестящую книгу пророчеств Туйбэйту». Книга пророчеств 7 века, созданная для предсказаний событий в Танской империи. «Там они точно предсказали многие грядущие великие события, включая захват власти У Цзэ Тянь, мятеж Ань Лушаня, образование Тайпин Тяньго и так далее. Однако они совершили еще одно более важное открытие. Они вывели на новый уровень учения о предсказании человеческих судеб, заложив основы разделения жизни и смерти». Тебе когда-нибудь гадали? Если нет, ты хотя бы знаешь свои 8 знаков по дню рождения. В древности, согласно календарю стволов и ветвей, по месяцу и часу рождения каждому человеку приписывались 4 небесных ствола и 4 земные ветви, так называемые бацзы. 8 знаков, на основании которых для человека определяли расположение соответствующих созвездий и негативного начала, и предсказывали его судьбу. Смотри, Астрология говорит о том, что судьба каждого человека связана с Солнцем, Луной и звездами. Учение о предсказании судьбы утверждает другое. Судьба каждого определяется временем его появления на свет. Проще простого вычислить свои 8 знаков и узнать судьбу, правда, чудесно? Вы говорите очень убедительно. Особенно интересно про 8 знаков. А вы можете предсказать мою судьбу? Перебил Хуан Цзинфэн. Сначала проведем урок. Пристально взглянул на него Дуань Шибэй. С воцарения династии Тан до времени правления императора Тан Сюньюань Цзуна государство непрерывно развивалось во всех сферах. Политика, экономика, военное дело, культура. Везде был расцвет. Мятеж Ань Лушаня хоть и сотряс этот мир одеяний из радуги и перьев, но знать по-прежнему жила в праздности, развлекаясь петушиными боями и скачками. Потом появился мудрец, который за пределами всей этой роскоши, охапок цветов и гор парчи, узрел надвигающийся кризис. Он осознал, по причине невиданного разложения правящих классов наместники окраинных районов уже установили на местах свою власть, и нет способа уничтожить эту злокачественную опухоль. Поэтому в недалеком будущем государство ожидают крах и гибель. Когда со всех 4 сторон пришла военная смута, человеческой жизни повсюду грозила опасность. Тысячи ли земли лежали в запустении, а в полях белели непогребенные кости. Люди уже не стремились к земным удовольствиям, а задумывались о том, когда и как они умрут. Тогда, в результате напряженных усилий этого мудреца, возник синтез астрологии, предсказаний судеб и искусство диагностики традиционной медицины. Так для нашего ремесла началась новая эпоха. Этим мудрецом, ныне почитаемым всеми мастерами смерти как основатель профессии, был Ли Сюйчжун. Непонятно, почему последние слова так на него подействовали, но Хуан Цзинфэн сел, выпрямив спину. Ли Сюйчжун был известным человеком в провинции Хэбэй, самым младшим из 6 детей в семье. С детства он проявлял способности к учебе, особенно его интересовали натурфилософские учения о инь-ян и 5 стихиях. В 11-й год правления императора Дэ Цзуна он сдал чиновничий экзамен на высшую ученую степень Цзиньши, и с тех пор его карьера пошла в гору. Тогда ему исполнилось всего 35 лет, но он уже обладал поразительным талантом. Ему нужно было лишь узнать день и час появления человека на свет, и он мог предсказать год его смерти. Причем предсказания его всегда сбывались, он ни разу не ошибся. Он был воистину выдающимся человеком. Многие хотели стать его учениками, но по непонятным причинам не достигали того же уровня мастерства, а придворные астрологи завидовали ему до такой степени, что желали его смерти. Чтобы избежать беды, Ли Сюйчжун подал прошение о переводе в Хэнань, в отдаленные районы, и на много лет стал провинциальным чиновником. За эти годы, проведенные вдали от столицы, он близко узнал несчастье и страдания простого народа. Великая засуха, голод, корыстолюбивые и алчные чиновники, до нитки обирающие людей, и так уже внешне походивших на живые скелеты. Окраинные князья, провозглашающие себя местными правителями, их свирепые, как волки-солдаты, ночью налетающие на деревни и рубящие тысячами головы крестьян, а потом рапортующие императору о своих якобы военных подвигах и требующих за это награды. Ли Сюйчжун неоднократно посылал к императорскому двору доклады, изобличающие взяточников, но они каждый раз оставались без ответа. И в тот момент, когда он почти отчаялся, в истории Китая начали происходить важные события, известные как Юньчжэньские реформы. Увидев недоумение на лице Хуан Цзинфэна, Дуань Шибэй терпеливо объяснил. Император Тан Дэцзун скончался, и на престол взошел его наследник, император Тан Шуньцун. Девизом его правления стал Юнчэн, что означает «вечный порядок». Этот Тан Шуньцун оставался принцем до 26 лет. Он ясно видел многочисленные проблемы в государстве. Придя к власти, он поручил своим наставникам, Ван Шувэню и Ван Пи, вместе с министрами Лю Юйси и Лю Цзюньанем, провести решительные и радикальные преобразования в стране, направленные главным образом на борьбу с казнократством и уменьшением военной власти периферийных феодалов. Можно сказать, эти изменения затрагивали самые тяжелые хронические недуги, от которых страдала танская политическая система, и благоприятствовали чиновникам среднего и низшего уровней и интеллектуалам. Ли Сюйчжун тоже не стал исключением. Один за одним он направлял императору доклады с предложениями об изменении законов и модернизации и вскоре был назначен на должность государственного контролера. Но в то же время произошло то, чего никто не ожидал. Здоровье Тан Шуньцзуна, которое и без того всегда было слабым, ухудшилось в результате апоплексического удара и становилось хуже с каждым днем, вплоть до того, что он уже не мог заниматься государственными делами. Пока он болел, придворные консервативные министры вместе с правителями приграничных областей внезапно выступили против реформ, навлекли гибель на Ван Шувэня и Ван Пи, изгнали Лю Юйси, Ли Цуньюаня и их сподвижников. Вот так юньчжэнские реформы по прошествии менее чем полугода полностью провалились. Дуань Шибэй продолжил. В это время в семье Ли Сюйчжуна скончались четверо из пяти его старших братьев, и четыре вдовы и племянники рассчитывали на его финансовую помощь. Ли Сюйчжун был честным и бескорыстным человеком, не имел иных источников дохода, поэтому едва сводил концы с концами, круглый год питался впроголодь, жил в ветхом доме с протекающей крышей, не имея денег на то, чтобы привести его в порядок. У ученого мужа древности душа постоянно болела только об одном. Пусть его жизнь тяжела и горька, лишь бы у государства оставалась капля надежды. Тогда можно, стиснув зубы, терпеть любые трудности. Однако вскоре император Тань Шуньцзун скончался. Для Ли Сюйчжуна его кончина стала тяжелым ударом, поскольку он понимал, что у династии Тан теперь не осталось ни единого шанса. Дойдя до этого места, возможно, из-за переполнявших его эмоций, Дуань Шибэй вынужден был на минуту умолкнуть. Собравшись с мыслями, он продолжил. «Ли Сюйчжун, будучи не в силах совладать с глубокой скорбью и отчаянием, во время обряда погребения Тан Шуньцзуна совершил безумный поступок. Он с рыданиями бросился к гробу императора, крича, что допустил самую большую ошибку в своей жизни. Он твердо знал, что правитель должен почить в 20-й день месяца, а он скончался на 21-й. Едва услышав такое, стоявшие кругом чиновники пришли в ужас. Особенно испугались придворные, их лица стали просто пепельно-серыми. Произнести подобное означало заподозрить царедворцев в том, что на самом деле Шуньцзун умер днем раньше, они протянули с выносом тела еще сутки. Это было все равно, что публично плюнуть им в лицо и обвинить в государственной измене. Присутствовавшие на церемонии министры-консерваторы тотчас потребовали казнить Ли Сюйчжуна в наказание за подобную неслыханную дерзость. На него обрушился шквал брани и проклятий. На широком дворе императорского дворца Ли Сюйчжун не увидел своих прежних соратников, вместе с ним боровшихся за спасение Родины от уготованного ей печального удела — Ван Шувэня, Ван Пи, Лю Юйси, Лю Цзуньюаня. Все они или погибли, или находились в изгнании. Остался только он в полном одиночестве. Гнев вспыхнул пламенем в груди Ли Сюйчжуна. Он вскинул голову и совершил такое, чего никто не мог ожидать. Хуан Цзинфэн, слушая мощный голос и убедительную речь Дуань Шибэя, уже вообразил себя раненого льва, окруженного стаей шакалов, и с нетерпением выпалил. «И что же он сделал?» Он подошел к министрам и спокойным твердым голосом всем им, каждому, одному за одним, называл даты их смерти. «Что?» — невольно воскликнул Хуан Цзинфэн. В этот момент в комнате повисла мертвая тишина. Хуан Цзинфэн живо представил, как эти живущие в роскоши, одетые в богатые одежды и питающиеся изысканными яствами сановники, вдруг узнают, когда пробьет их смертный час. И с этого момента до конца жизни каждый день они в страхе прислушиваются к бегу времени. Сидя за обедом, они не чувствуют ни вкуса, ни запаха блюд, будто жуют воск. Садясь в надушенную повозку, запряженную великолепным конем, они словно ложатся в могилу. В самый прекрасный день на душе у них неспокойно, и никогда они не смогут найти себе места. Хуан Цзинфэн вдруг захохотал и хлопнул себя по бедру. «Прикольно! Этот ваш Ли Сюйчжун и правда крутой!» Дуань Шибэй слегка улыбнулся. Когда он дошел до девятого из них, все оставшиеся разом бухнулись перед ним на колени, умоляя остановиться. Ли Сюйчжун с презрением окинул взглядом кучку трусливых подлецов, развернулся и гордо спустился по каменным ступеням. Этот момент и через тысячу лет продолжает вызывать восторг и, может быть, смело назван самым блестящим эпизодом в истории мастеров смерти. Слабый отсвет из окна упал на лицо Дуань Шибэя, подчеркнув его несколько отрешенный взгляд. Казалось, его душа унеслась на тысячу лет назад и была на том дворе перед императорским дворцом. Через мгновение свет поблек. Уже после этого случая, когда на престол взошел сын Тан Шуньцуна, Таньсян Цун, он пожаловал Ли Сюйчжуну чин придворного летописца. Это был чин всего лишь седьмого разряда, и в обязанности Ли Сюйчжуна входило следить за соблюдением церемониала во время дворцовых приемов. На этой должности он был абсолютно лишен какой-либо реальной власти. Говоря простым языком, его намеренно отстранили. Ли Сюйчжуну было все равно. В его жизни наступили даосские дни. Все время он посвящал поиску и приготовлению минералов для эликсира бессмертия, так называемого порошка пяти камней. Во времена Вэй и Цзинь было распространено поверье, что у принявшего пилюлю бессмертия начинается жар, и поэтому ему хочется есть охлажденную пищу и носить одежду из сетей, из-за чего этот эликсир еще называют порошком холодной пищи. Внешне человек в значительной степени обретает манеры бессмертного и облик даоса. Современная наука уже доказала, что этот эликсир бессмертия из-за содержащихся в нем тяжелых металлов является ядом замедленного действия. Не прошло много времени, как на спине у Ли Сюйчжуна образовался большой фурункул, он заболел и уже не оправился от болезни. Теперь Дуань Шибэй говорил медленно и тихо. Когда он лежал на смертном одре, его хороший друг Хан Юй пришел навестить его и упрекнул. Кому, как не тебе, знать, что время жизни человека предопределено? Зачем было принимать эти лекарства и искать бессмертие? Разве это не привело к прямо противоположным результатам? Ли Сюйчжун улыбнулся. Туйчжи, второе имя Хан Юя. Ты так и не понял. По-твоему, я искал бессмертие? Как я мог не знать, что это не лекарство, а яд? Я как раз хотел поскорее умереть. Те чиновники, которым я назвал их смертный час, испуганы. Они не посмеют открыто убить меня. Но втайне, за моей спиной, приложат все усилия, чтобы от меня избавиться. Чем раньше я умру, тем меньше доставлю хлопот своей семье. Дуань Шибэй снова встал, несколько раз прошел туда-сюда по крохотной комнате, словно пытаясь успокоить душевное волнение. Прошло довольно много времени, прежде чем он снова со вздохом опустился на стул. Вскоре после смерти Ли Сюйчжуна пала и династия Тан. Люди говорили, что настало время мастеров без мастера. Они имели в виду, что появилась уйма знахарей и гадателей, подражавших Ли Сюйчжуну, но очень мало кто из них мог сравниться с ним в точности предсказаний. Все гадатели недоумевали. Предсказывая людям время смерти, мы также используем 8 знаков, инь-ян и 5 стихий. Почему же мы постоянно ошибаемся? Ответить на этот вопрос и разгадать загадку смог только Е Тяньши, великий врач эпохи династии Цин. «Е Тяньши?» — немного подумав, переспросил Хуан Цзинфэн. «Кажется, я где-то слышал это имя». «А, точно. Есть компьютерная игра, вроде «Книга и меч». Там, если в твоем отряде будет Е Тяньши, то во время сражений кровь у раненых будет восстанавливаться сама собой». Дуань Шибэй от удивления на мгновение потерял дар речи, помолчал секунду и продолжил. «Е Тяньши — основоположник учения лихорадочных состояний. Он не только ввел в китайскую медицину разделение патологического процесса болезни этой группы на 4 стадии, но и акцентировал внимание на важности обследования языка и зубов для постановки правильного диагноза. Однако человеком он был довольно эксцентричным и своевольным. Другие врачи уважали древние знания, он же все время ставил их под сомнение и часто говаривал: «Писавших до Сянь-Яня можно спалить в печи. Тех, кто собирается писать после Сянь-Яня, даже страшно читать». Сянь-Янь — это его прозвище, а сказанное им означает, что все, кто занимался исследованиями до него или будут заниматься после, не заслуживают внимания. Откуда у такого человека могло возникнуть уважение к Ли Сюйчжуну? Е Тяньши считал все, что сказано в древних книгах об искусстве смерти, чистой воды вымыслом и полной ерундой. Так продолжалось, пока с ним не произошло 2 события, которые заставили его пересмотреть свое мнение. Слушая, как Дуань Шибэй рассказывает о многочисленных перипетиях древности, Хуан Цзинфэн незаметно для себя увлекся сюжетом, будто бы ему рассказывали сказку. «А что с ним случилось?» Писатель Цянь Чжао Ао в книге «Простодушные беседы» описывает первый случай. Овладев искусством медицины, Е Тяньши мог определять время смерти. Однажды летом один человек прослышал, что господин Е прибыл в город. Решил, притворившись больным, испытать его искусство. Наевшись до отвала, поспешил в дом врача и пожаловался на боль в животе. Е Тяньши в ответ промолвил: «Кишка уже порвалась, это неизлечимо». Человек про себя посмеялся и отправился на базар рассказать всем, что Е Тяньши обманщик. «Нет у меня никакой болезни». Но не успел он это сказать, как упал на землю и испустил дух. «Вот это да!» — удивленно воскликнул Хуан Цзинфэн. Вторая история еще более невероятная. Ее описывает поэт Ван Юлян в заметках о Е Тяньши. Дуань Шибэй опять процитировал наизусть. «Однажды Е Тяньши возвращался домой, и вдруг пошел страшный ливень. Дорогу размыло, но нашелся человек, который перенес его на спине. Е Тяньши сказал ему: «Через год в этот же день ты умрешь от болезни, но сейчас я еще могу вылечить тебя». Тот человек очень рассердился и подумал: «Я перенес тебя через поток, а ты еще хочешь накаркать мне несчастье», и ушел, не оглянувшись. Прошел год, и у него на голове вскочил нарыв. Нарыв рос с каждым днем все больше. Мужчина нашел Е Тяньши и стал умолять вылечить его. Е Тяньши сказал, что это невозможно, и жить ему осталось до завтра, до часа ю. Время с 5 до 7 часов вечера. Предсказание сбылось точь в точь. Тот человек скончался на следующий день в час ю. Дуань Шибэй добавил. Дом семьи Е Тяньши находился в Суджоу. В том же городе жил еще один известный врач Сюэ Сюэ. Два медика придерживались разных взглядов относительно многих вопросов врачебного искусства, поэтому недолюбливали друг друга. Но когда Сюэ Сюэ услышал эти две истории про Е Тяньши, он начал при встрече со знакомыми с усмешкой говорить: «Не думал, что Е Тяньши в конце концов станет мастером смерти». Его слова дошли до ушей Е Тяньши, но он не только не рассердился, напротив, это стало для него сюрпризом. Он подумал: «Надо же, я ведь и правда вдруг научился предсказывать смерть». Этот человек любил пускаться в размышления, поэтому еще раз тщательно обдумал два случая, когда он верно предсказал смерть людей. Что касается первого случая, то время тогда было около полудня. Пощупав живот пациента, он понял, что тот плотно поел. Обратив внимание на одышку, догадался, что тот мчался до его дома бегом. Потом проверил пульс. Сердцебиение было абсолютно ненормальным. Тогда Е Тяньши заключил, что кишка вот-вот порвется, тогда и сказал, что это неизлечимо. Второй случай был еще проще. Сидя на спине у мужчины, он увидел у него на макушке волдырь. Ему было абсолютно понятно, что без лечения ситуация только ухудшится. Исходя из своего опыта, он прикинул, что смерть может наступить в течение года. В этот момент он в сердцах хлопнул себя по лбу. Вот же в чем ключ к искусству смерти. «Ключ?» — Хуан Цзинфэн почесал в затылке. «Кажется, я все услышал правильно, но, похоже, опять ни слова не понял». Дуань Шибэй объяснил. Е Тяньши сформулировал свою догадку в одном предложении. Формула мастерства — болезнь плюс обстановка. Проще говоря, если тебе нужно срочно определить время смерти, нужно только диагностировать болезнь пациента и посмотреть, в какой обстановке он находится, что даст 80-90% точность. Если заболевание острое, можно примерно вычислить время смерти. В случае хронического заболевания достаточно оценить, насколько обстановка, окружающая больного, способствует развитию его недуга. В случае, если человек не болен, а, как тот ребенок в метро, попал в безвыходную ситуацию, ведущую к гибели, трагический финал неизбежен. «Что? Так просто?» — с недоверием спросил Хуан Цзинфэн. «Звучит правда просто, но на деле крайне сложно», — улыбнулся Дуань Шибэй. «Болезнь — это верный диагноз. В китайской медицине традиционно используется осмотр, прослушивание, опрос и прощупывание пульса больного, причем каждый из этих методов можно изучать всю жизнь. Обстановка — еще более сложная часть, нужна не только исключительная наблюдательность и глубокое знание хода вещей, а еще и обостренное шестое чувство. Говорят, помогает понимание матрицы из 8 триграмм. Комплекс символических знаков для гадания в Древнем Китае. А также знание о 8 вратах — начальных, отдыха, жизни, боли, предела, радости, чудес и смерти. В китайской астрологии 8 ходов — врат, ведущих в разные состояния счастья и несчастья. Можно понимать их как 8 видов ситуаций, и ты должен за очень короткое время оценить, войдет ли человек во врата смерти и есть ли у него надежда сбежать через врата жизни. Это все совсем непросто. Хуан Цзинфэн с минуту задумчиво молчал. Затем обратился к Дуань Шибэю. «Вас послушать, так стать мастером смерти ужасно сложно. Я даже на Вэньяне читать не умею. Куда ж мне изучать медицину и все эти ворота, про которые вы говорите?» «Старый литературный язык Китая, на котором написаны все древние тексты», — Шестой патриарх чань-буддизма Хуэйнэн говорил: «Не полагаться на письмена и священные тексты, а учиться от сердца к сердцу. Только так можно прозреть и сделаться Буддой». «У мастеров смерти все так же», — улыбнулся Дуань Шибэй. «Я хочу сказать, что нужно душой постичь суть мастерства. А с учетом твоего незаурядного таланта, да еще если освоишь азы традиционной медицины, главным образом то, что касается визуального осмотра больного, ты сможешь достичь больших успехов». С этими словами он достал из-за пазухи книгу. «Это канон Желтого Императора о внутреннем, написанный на байхуа». Современный китайский разговорный язык. «То, что относится к искусству смерти, я отметил красным карандашом. Прочитай внимательно. Если что-то не поймешь, можешь спросить у меня. Запомни, когда придет время применить знания на практике, если лицо объекта наблюдения внезапно покраснеет, на межброви появится легкая тень, самые маленькие родинки вдруг потемнеют, все это может означать переходное состояние между жизнью и смертью. Здесь малейшая небрежность может привести к огромной ошибке, поэтому заруби себе на носу. Ни в коем случае нельзя делать нашу работу кое-как. Необходимо быть максимально сосредоточенным и серьезным». Хуан Цзинфэн взял книгу. Она была довольно увесистой, ему даже стало страшновато. Но, полистав ее, он увидел, что фрагментов, отмеченных красным карандашом, не так уж и много. Тогда он облегченно выдохнул и отложил книгу в сторону. «Сначала расскажите, чем закончилась история мастеров смерти?» Дуань Шибэй улыбнулся. «После того, как Е Тяньши проник в суть профессии, мастера смерти строго придерживались принципа «болезнь плюс обстановка». С одной стороны, глубоко изучали методы диагностики традиционной медицины, а с другой постигали искусство фэн-шуй, усин и другие древние знания, помогающие понять обстановку. Как результат, точность предсказаний по сравнению с прежними временами значительно возросла. В профессии мастеров смерти с древних времен существовали довольно странные правила, и чем более смутные времена наступали, тем прочнее становились эти традиции. Но мир достиг благоденствия, и люди постепенно стали пренебрегать ими. Поэтому, несмотря на то, что Е Тяньши разработал профессиональный стандарт, довольно долгое время он тайно распространялся исключительно в Сучжоу. И только после того, как закончило свое существование Небесное Царство Великого Благоденствия, стал известен повсеместно. А во времена Синьхайской революции 1911-1912 года свой вклад в историю профессии внес еще один выдающийся мастер смерти — Джан Цихуан. Он был начальником уезда в провинции Хунань, сначала работал в управлении по военным вопросам, а после Синьхайской революции был назначен губернатором в провинцию Гуанси. Он все время интересовался искусством смерти. Самый известный случай произошел, когда он после обеда болтал со своим названным братом У Пэйфу. Джан Цихуан сказал, что У Пэйфу умрет в год желтого зайца на 66-м году жизни. Но самым удивительным было то, что он предсказал и собственную смерть в возрасте 51 года в год красного зайца. Надо помнить одну истину. Знающий других не знает себя. Она справедлива для всех мастеров смерти, даже такие великие представители нашего искусства, как Ли Сюйчжун и Е Тяньши, не могли предсказать свой смертный час. А Джан Цихуан сделал это с поразительной точностью. В 1927 году, в год Красного Зайца, 51-летний Джан Цихуан не находил себе места от тревоги. Разумеется, он знал, что его земная жизнь близится к концу, но кто может оставаться спокоен в ожидании смерти? Дуань Шибэй перевел дыхание. Тогда он уже был главным секретарем У Пэйфу, и тот пытался успокоить Джан Цихуана. Все повторял. «Брат, у тебя нет проблем со здоровьем, и ты живешь при штабе моей армии. Что может угрожать твоей жизни?» Однако через некоторое время после этого разговора войска Северного похода и Фэнтяньская клика с двух сторон атаковали армию У Пэйфу и полностью уничтожили ее. У Пэйфу был верным другом. Он выделил отряд солдат для охраны Джан Цихуана и отправил его обратно в Гуанси, чтобы тот мог укрыться в родных краях. Но кто знал, что, проходя город Фанчэн, они наткнутся на бандитов. В том бою Джан Цихуан был смертельно ранен пикой. Уже находясь при смерти, он, собрав последние силы, обратился к окружающим его молодым последователям. «Когда будете сами набирать учеников, ни в коем случае не берите того, кто связан с полицией. Иначе искусство смерти будет обречено». Сказав это, он умер. «Что?» — не понял Хуан Цзиньфэн. «Почему нельзя брать тех, кто связан с полицией?» В тот момент последователи Джан Цихуана тоже были в замешательстве, как и ты сейчас. После скромных похорон учителя они добрались до Шанхая. Там начали набирать учеников, надеясь на распространение и развитие профессии. Дуань Шибэй вздохнул. Они строго выполняли завет учителя, не обучали людей, которые были связаны с полицией, и даже родственников таких людей. Кстати, У Пэйфу действительно умер в год Желтого Зайца от руки японского врача. Ему тогда было 66 лет. Хоть ученики Джан Цихуана и были осмотрительны и осторожны, факты свидетельствуют, что беспокойство учителя было отнюдь не напрасным. Один молодой человек, который изначально не был полицейским, но потом выбрал стезю, тесно связанную с полицией, в конце концов чуть не стал причиной гибели профессии. Звук голоса Дуань Шибэя был прерван громким стуком в дверь. Возможно, из-за того, что дверь была слишком тонкой, в этот момент все в комнате слегка задрожало. Лицо Дуань Шибэя исказилось. Он пристально посмотрел на Хуан Цзиньфэна и уточнил. «Ты кого-то ждал?» «Нет», — покачал головой Хуан Цзиньфэн, поднимаясь, и направился к двери. Дуань Шибэй взял канун Желтого Императора о внутреннем, открыл книгу, положил на колени и, сев боком к окну, склонил голову. Хуан Цзиньфэн открыл дверь. На пороге стояли трое полицейских.